ковать – кованый, словечко – слово и так далее. Когда прозвучал звонок к началу занятий, в класс пришли Лида, Варя и Маня со своими ученицами. Все очень довольны. С этого дня мы стали регулярно, каждый день заниматься с двоечницами. С этого же дня мы сами перестали скучать на уроках. Мы слушали, как отвечает которая-нибудь из наших учениц. Мы волновались, радовались, когда они отвечали хорошо. Огорчались, когда они почему-либо увязали и путались. Ничто не изменилось в преподавателях наших. Их уроки были по-прежнему нудные, скучные. Но мы перестали быть равнодушными зрителями неинтересных для нас уроков. Мы стали участниками. Спустя 2 дня в нашем институте появляется Тамара. Перед началом уроков Дрыгалка вводит Тамару в наш класс. Лицо у Тамары замкнутое и высокомерное. «Медам, вот наша новая ученица, Хованская!» И тут Тамара, наморщив носик, поправляет Дрыгалку вежливо, но сухо. «Княжна Хованская!» «Ах, простите!» — засуетилась Дрыгалка. «Я не знала! Итак, медам, княжна Хованская! Прошу любить да жаловать!» Она показывает Тамаре, за какой партой ей сидеть. Тамара ныряет перед Дрыгалкой в самом глубоком из придворных реверансов и идет на свое место. Дрыгалка не может сдержать своего восхищения. «Вот, учитесь!» — обращается она к нам. «Какая выправка! Сразу видно, что жила и училась в большом городе!» Тамара садится, спокойно, не торопясь, достает из сумки книги и тетради, раскладывает их в парты. Все это она делает с тем же высокомерием, ни на кого не глядя. Я смотрю на девочек. На их лицах любопытство, но того, чего Тамара добивается, восхищения, я не вижу ни у кого. С моего места мне хорошо видно Тамару, и ей меня с ее места видно. Но она не торопится узнать меня, кивнуть мне. Но я тоже не тороплюсь здороваться с ней. На перемене мы с Тамарой сталкиваемся носом к носу при выходе из класса. Почти одновременно небрежно киваем друг другу. Она пренебрежительно оглядывает девочек нашего класса. «Какая у вас все-таки провинциальная публика!» Следующий урок – закон Божий. Теперь нас, инославных, уже почему-то перестали оставлять в классе на уроки ксёндза. Мы проводим этот час в гимнастическом зале. Почему этот зал называется гимнастическим, неизвестно. Никаких приспособлений для гимнастики, лестниц, колец, трапеций там нет. Но мы спокойно сидим на мягких диванах, которые стоят по стенам, болтаем, учим уроки. В общем, это для нас самый милый и приятный урок из всех. После закона Божия я встречаю в коридоре Тамару. Она неузнаваема. Урок закона Божия она провела в первом отделении нашего класса. И вот теперь идет под руки втроем. По одну руку у нее Зоя Шабанова с восхищением смотрит ей в рот. По другую руку высокая девочка Ляля Гагарина. Эта Ляля учится в нашем институте уже 4-й год. 2 года просидела в приготовительном классе. Сейчас идет уже 2-й год, в 1-м. Зоя Шабанова приветливо здоровается со мной. Мы сохранили хорошие отношения, хотя в гости друг к другу больше не ходим. А с Риткой мы даже не раскланиваемся. И Тамару это, по-видимому, очень удивляет. В эту минуту начинает заливаться звонок. Тамара быстро прощается с Зоей Шабановой и с Лялей Гагариной.